В любом случае, он мог только догадываться. Значит, существует этот пакет управления? Безусловно. Я пришел к убеждению, что в этой пропавшей папке Беннета хранились не только кое-какие счета, но и всякого рода расписки, подписки и многое подобное, что и держало всю его, как вы выразились, стаю в крепкой узде. Я в этом также не сомневаюсь, Оджи. И вот ваша задача. Самым тщательным образом обыщите квартиру. Ее уже обыскивала полиция, как вы знаете. Но одна вещь, мне кажется, несомненной. Никто до сих пор не нашел этой папки. Попытаюсь, мистер Дип, и прислушивайтесь к телефону. Кэт и я, возможно, будем вам звонить. Помощь моя вам не требуется? Не теперь. Хорошо. Думаю, что вам не нужно напоминать о Лео Джеймсе и Мори Ривз. Кэт очень беспокоится... И не без основания, как я думаю. Не тревожьтесь, я о них помню. Желаю удачи. Я повесил трубку, еще раз осмотрелся и вышел. Я нашел Элен, беседующий на лестничной площадке с соседями, и мы покинули дом. Мне было необходимо еще сегодня кое-что проверить и устроить кое-какие дела. Хью Пэдла нетрудно было разыскать. Его политическому положению в какой-то мере способствовало его личное распоряжение допускать к нему в любое время и друзей, и противников. Сейчас он ужинал вместе с Бенни из Бруклина на Бродвее в Блю. Их столик находился посредине зала и был окружен дюжиной других столиков, наполовину занятых. Для разного рода переговоров место было отличное. Если его телохранители и были там, то они наверняка сидели ко мне спиной, так как никого из них я не заметил. Не спрашивая позволения, я подхватил свободный стул и усадил Элен за их стол, а затем уселся сам. В их реакции не было ничего, что могло бы привлечь внимание любопытных глаз со стороны. Почти дружеский кивок головой и предусмотрительно подвинутое меню, поднятые над столом два пальца, знак бармену, подать еще пару кофе, и, наконец, Хью Пэдл сказал. «Вы пришли дать ответ на мое предложение?» Бенни медленно перевел свой взгляд с Пэдла на меня, и по его глазам я понял, что он не в курсе предложения Пэдла. «Если я приму ваше предложение, Пэдл, — сказал я, — то цена будет двойная». «Хорошо», — не колеблясь ответил Пэдл. «Но сначала мне предстоит еще кое-что сделать». Бенни коснулся моего рукава и сказал, «Дип, следующая вещь, которую вам предстоит сделать, — это умереть. Вы не так всемогущи, чтобы распоряжаться здесь по-своему. У тебя короткая память. Ты уже успел забыть, что произошло у Гимми?» Физиономия Бенни одеревенела. «Я могу все это повторить, Бенни. И если тебе это нежелательно, то прекрати подобные разговоры». Он облизал губы и пробормотал себе под нос. «Вы сумасшедший!» Подошел официант, поставил перед нами чашки с кофе и удалился. «Пэдл», — начал я. «Что вам поручил Беннет?» Рука с чашкой остановилась на полпути к рту. «Что это значит?» «Вы хорошо понимаете, что это значит?» «Не понимаю». «Хорошо, напомню вам». Беннет действовал разборчиво. Он знал, кто обладал потенциальными возможностями, а кто нет. В первом случае он набрасывал сетку на голову многообещающего деятеля и держал его при себе до тех пор, пока он был ему полезен. Пэдл пожал плечами, но ничего не сказал. Бенни Матик покраснел и вжал голову в плечи. «Так что же он вам поручил, советник? Что он возлагал на вас?» «Мне не нравится игра в догадки. Не будем детьми, Пэдл. Беннета я знал так же отлично, как и он меня. 20 лет тому назад мы с ним составили подробный план операции, и все должно было идти по этому плану. Беннет точно и неукоснительно придерживался каждой детали этого широко задуманного мероприятия, и все его участники должны были наперед знать свои места и свои роли. Понятно, что мне нужно кое-что уточнить, и в частности, вашу роль, Пэдл». Хью Пэдл мрачно улыбнулся и отхлебнул глоток кофе. «Если вы так много знаете, Дип, то вы, очевидно, держите в руках колоду карт». Он издал тихий, сдавленный смешок и добавил: «Но карты, кажется, отсутствуют, в противном случае вы их показали бы». Я покачал головой: «Рано еще, Хью. Игра только начинается. Ставки еще недостаточно высоки». Теперь Педл говорил уже с нескрываемой насмешкой: «Думаю, Дип, что вы втягиваетесь в какую-то фальшивую игру, в которой, к тому же, мало разбираетесь. Вы полагаете, что так трудно разобраться в паре ящиков с тюбиками и флакончиками?» «Ах так?» На лице Педла появилась недоуменная гримаса. «Ну, неужели, Дип, вы в самом деле думаете, что я вожусь с этими ящиками?» «Не совсем так, Педл. Зачем же вам самому рисковать, имея таких неплохих подручных?» При этом я кивнул на Бенни, заерзавшего на стуле, и продолжал. «Бенни Матик знает свое дело, и это его забота. Только я не думаю, что он способен на большее, да это никому и не надо. Уверен также, что высказанное им относительно меня намерение не является его действительным желанием».